Благо нам верховая езда не доставила никаких неудобств. Большинство из моих фигур уверенно держалось в седле. Это входило в базовое обучение. Зря я возмущался, когда пришлось учиться. Просто считал, что навык верховой езды мне никак не понадобится и мое время лишь впустую тратит. Но вот оно как получилось. Те, кто не обладал навыками езды на лошадях, сели к своим более опытным товарищам. Вообще в моей группе не умели ездить верхом только Гаспер, Валерий и Амай. А последней можно сказать, что она находилась в раю всю поездку. Ей даже тряска особо не мешала. Дело было в том, что она ехала со мной и прижималась к спине, обнимая за талию. Не знаю, о чем именно она думала, но блаженством фонтанировала уже третьи сутки. Итак, а куда дальше? Задался я вопросом, увидев глыбу впереди и три тропы за ней. На глыбе было несколько десятков похожих, но все же разных надписей. Чаще всего они противоречили друг другу, и еще сильнее запутывали с выбором пути. Самую большую из них, выдолбленную прямо по центру глыбы, прочла Акина. Прямо пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, головы не сносить, налево, вот вообще не советую, брат. Это что, ринджи, предупреждение, я сам растерялся. Особенно удивила последняя строчка, налево, наверное, там должно быть весело, раз не советуют, хах, я против. Чуть не выпрыгнула из седла Ривелы, когда взгляды собравшихся скрестились на ней, указала на одну из надписей. Налево пойдешь, жену потеряешь. Прочла вслух последнюю строчку другой надписи Акина и тут же нахмурилась. «Я тоже против, ринджи. Выбирай другой путь». Я задумчиво посмотрел на Юта, потер подбородок и сказал. «Ладно, прямо. Кибу, если что, не жалко». «Я так и знал», — выдохнул Юта и повесил голову. «Обычно указатели, что встречались нам на пути, несли больше смысла. Они указывали дорогу, сколько верст оставалось до того или иного поселения. Столбы, как и сама дорога, были невидимы для глаз обычных людей. В России было вообще много чего невидимого. Например, тут в центре государства было еще одно государство, то самое 39-е, путь к которому мы держали. «Кто-то приближается к нам», — произнесла Широны, подъехав ко мне. Я попросил ее предупреждать о каждом разумном, которого она сможет поучаствовать. Просто некоторые существа не ощущаются в моей сенсорике, а попадаться в засаду как-то не хотелось. Вскоре рядом с нами проехал сутулый и тощий мужик. Он бросил на нас мимолетный взгляд, лишь на мгновение задержавшись на наших костюмах, и фыркнул. «Клоуны! Демон, постой!» – попросил я у незнакомца. Он действительно остановил свою лошадь, чтобы вначале с удивленным, а потом уже негодующим выражением лица посмотреть на меня. «Демон! Демон!» – крикнул незнакомец, краснея от злости за считанные секунды, который по моим ощущениям на самом деле был очень похож на демона. Как меня, приличного черта, можно спутать с этими отбросами из христианской мифологии? Точно клоуны раз спутали меня с демоном. Вся группа уставилась на него с недовольным видом. Особенно была возмущена Ривел, что являлась демоном с самого своего рождения. А первый раз за что ты нас обозвал, все же поинтересовался я у него. Да вы себя видели? Начал экспрессивно размахивать руками черт. Одежда на вас прямо кричит, что вы не местные, но очень хотите ими казаться. Я почувствовал взгляд Юта на себя. Хм, быть может, надо в следующий раз смотреть год издания книги. Сам черт, кстати, был в самых обычных спортивках. На них еще была надпись Adidas. Нет, такое носит, но у вас у всех морды не русские, поэтому вы в этой одежде смотритесь как клоуны. А блондин вообще на бабу похож. Нет у нас на Руси таких мужиков, что на баб похожи. Тьфу. Езжайте обратно в свою Г. Европу. Тьфу. Черт сплюнул и, не дав задать еще один вопрос, правильно ли мы вообще держим путь, ускакал. Почуял, наверное, что зубы ему будут выбивать. Может, догоним? Спросил Юта, играя с возникшим у себя в руке мечом. Лень, ответил я ему. Но если еще раз встретиться, думаю, Акина согласится показать нам обряд экзорцизма. Акина кивнула. Никому вообще не понравилось, что его тут какие-то черты клоуном обзывают. Попадались на нашем пути и другие странные существа. Например, был гуманоидный заяц, что предлагал хмурой сестрице кошечке волшебную трын-траву, чтобы она стала веселой и жизнерадостной, недавно скошенную. В полночь, все как и полагается, но заставил напрячься меня только один, трехголовый. Огромных размеров красный дракон носился по дороге вперед и назад, постоянно что-то разнюхивая, буквально. Каждая его голова так много всасывала воздуха, а затем выдыхала, что нас чуть один раз не сдуло. Раз 5 точно над нами пролетел. Поставщика трын-травы что ли искал? А май, спроси у Драйга, не знает ли он, почему этот дракон стал наматывать круги над нами, попросил я девочку, что прислонившись лицом к моей спине чуть ли не мурлыкала. Да, господин Ринджи, ответила она мечтательным голосом, немного поерзав, и замолчала на несколько секунд. Драйг этого дракона вообще не знает, господин Ринджи. Красная высокомерная морда, выходи, проревел дракон в 3 глотки где-то далеко. Я знаю, что ты ступил на мою землю, час расплаты настал, теперь ты у меня получишь. Драйг говорит, что, возможно, когда-то и встречал этого дракона и чем-то его обидел, только уже не помнит этого. Хе-хе, смех Амаи прозвучал напряженно, натянуто. Драйг жалуется, что постарел, уже всех своих противников не припомнит. Какой у нас шанс завалить этого гиганта? Ответом мне была тишина. Знаете, вы сейчас должны были начать убеждать меня, что вообще лезть на него не стоит. Спешиваемся, идем в лес и продолжаем путь вдоль дороги. Но просто так добраться до 39-го нам не удалось. Через несколько минут пути жизнь преподнесла очередной сюрприз. Когда земля закружилась в глазах, я почему-то почувствовал себя очень невезучим. После того, как меня отпустило, я понял, что оказался в совершенно незнакомом месте, а со мной были только кони Амаи. Ругательство вырвалось само по себе. Ох, что случилось? Амаи, пошатываясь, смогла подняться на ноги, а затем улыбнулась. В любом случае мне это нравится. Господин Ринджи теперь 2 или 3, то ли я отвык от путешествий, то ли 3-дневный поход меня вымотал морально, но суть в том, что внезапно даже для самого себя очень сильно разозлился, когда услышал чей-то довольный смех. Настолько сильно, что вся имеющая демоническая сила вырвалась наружу, причиняя дискомфорт всем, кто находился поблизости. Амаи и мой конь заскулили. Земля под ногами дрогнула и покрылась трещинами. Алые вспышки начали появляться тут и там. Верни обратно, или разнесу весь лес. Что-то в лесу пискнуло от страха. Легкое головокружение, и вся группа вновь в сборе, стоит в лесу возле дороги и удивленно вертит головой в попытке понять, что сейчас случилось. Выдохнув, я попытался успокоиться и взять под контроль разошедшуюся силу разрушения. На Амаи появилась красная перчатка. Из-за ауры Гримари тот дракон нас почуял. И в качестве доказательств словам Драйга совсем скоро прогремело на все небо. Драйг, вот где ты. Мне кажется, что он почуял нас только тогда, когда ты активировал перчатку, едко заметил я. До этого он пролетал рядом с нами несколько раз и лишь бросал незаинтересованные взгляды. Возможно, не стал дракон спорить. По коням. Я прыгнул на собственного коня и помог забраться Амаи. Вскоре у нас началась веселая игра, где один дракон выдыхал пламя сразу из 3 своих голов и пытался нас поджарить. Кони становиться шашлыком почему-то не желали, поэтому даже без напоминания от своих ездоков, гнали вовсю, не забывая жалобно ржать. Но так долго продолжаться не могло. Кони у нас были самыми обычными. Их максимум должно было хватить на 2 минуты. Потом скорость должна начать замедляться. Нужно было что-то придумать. «Акина, ослепи дракона!» — крикнул я. Через несколько секунд на небе появились темные тучи. Из одной сорвалась толстенная молния, что попала прямо в центральную морду дракона. Она не смогла причинить ему хоть какой-то вред, но, как я и просил, ослепила. Дракон даже перестал без конца изрыгать пламя. Зависнув в воздухе на несколько секунд, он потряс головой и продолжил свой полет за нами. Но не прошло и 5 секунд, как ящер понял, что гонится за иллюзией. Стремительный разворот, и он видит, как я и мои фигуры, что схватились за меня, внезапно исчезаем, оставляя за собой только несколько коней. Из случайной телепортации мы вывалились возле какого-то озера. Яростный рык дракона дал нам понять, что телепортировались мы недалеко. Но он, вроде, нас потерял. Драйг, подлый трус, я заставлю тебя заплатить за то, что ты бросил меня и своих еще даже не вылупившихся детей. Ты будешь платить алименты до конца веков. Удивленные взгляды скрестились на руке Амаи, ожидая возникновения перчатки и комментариев по этой ситуации. Но слава тьме, что дракону хватило мозгов не проявляться, чтобы не выдать наше местонахождение. Драйг говорит, со смущенным выражением лица произнесла Амаи, почесав затылок, что это все ложь и провокация. Ничего такого не было, он бы помнил. Хотя последнее прозвучало от него не очень-то и уверенно. Наше внимание привлекли всплески воды и панические крики. «Спасите! Спасите! Тону!» — кричала какая-то девушка, что время от времени захлебывалась водой. Я сейчас... Хёда почти прыгнула к ней, но я схватил ее за шкирку и потянул назад. Она, ойкнув, упала на задницу. На меня уставились полным непонимания взглядом, когда я ей помешал броситься в воду уже во второй раз. «Почему вы мне мешаете, господин Ринджи? А ты не чувствуешь запах? Гнилью прямо несет. Она нечисть, а май, что заманивает своих жертв в воду». Русалка фыркнула, услышав мои слова, а затем спокойно встала и с тонной презрения в голосе произнесла: «Перед тем, как исчезнуть в озере, от тебя самого несет, хамло». «Это кто был?» — спросила Амай, наблюдая за гладью озера чуть ли не с отвисшей до земли челюстью. «Славянская русалка, нечисть». Киба передернула при упоминании русалок. «Зря это вы, мы услышали новый голос, что доносился с кроны дерева, растущего возле озера. Анюта очень злопамятная рыбка, до конца дней будет помнить, что ты, демон, сказал». Мне удалось разглядеть толстого черного кота, что вальяжно валялся на ветках дерева. От обычных котов он внешне отличался только размерами, ибо был в раза три крупнее, и очками, что носил на своей морде. «Вы в 3/9 держите путь, хотите, договорюсь с лешим, и вы, сделав всего один шаг, окажетесь возле его ворот, что хочешь взамен?» — спросил я, нахмурившись, ибо не нравился мне этот кот чем-то. «Кобылку твою, она, конечно, не корова, но вымя у нее хорошее», — мяукнув, ответил мне кот. Я взглянул на лошадь, что случайно перенес вместе со всей группой. Просто ее упряжь была обмотана об мой кулак. До этого момента я почему-то считал его конем. В принципе, от одной лошади толка мало, поэтому пусть забирает. «Лошадь твоя, если сдержишь слово, кот», — кивнул я. «Лошадь?» — в голосе кота послышалось удивление. «Зачем мне конь? Я говорил про ту черноволосую, что стоит возле тебя. Хаем, но можем договориться и на беленькую кошечку, ежели не хочешь отда». Кот не успел договорить. В этом лесу на одно существо стало меньше. Сила разрушения такая разрушительная временами. Сразу же после этого я заскрежетал зубами. Паразит блохастый хотел не только получить Акина или Широны, что немыслимо само по себе, но и обмануть. За исчезнувшие из-за сил разрушения кроны дерева виделись шпили строений. Мы наконец-то добрались до 3/9. «Плохой кот», — произнесла с хмурым видом Широны. «Очень плохой», — согласился я, потрепав волосы девочки. «Одна ты хорошая киса». Широны, смутившись, отвела взгляд в сторону. Мое настроение поднялось. КХМ рядом со мной кашлянула в кулачок Рейвилла и вскоре перенесла мою руку с головы Широны на свою. «Я не кошечка, но ты можешь погладить и меня. Эта леди разрешает». От волнения у нее вновь включился режим цундери. Раздался новый кашель. «Надо позаботиться обо всех слугах, Ринджи», — произнес Киба, перекладывая мою руку с головы Рейвилл на свою. «Я готов, только будь со мной нежен». Голова Юта была сдавлена мной изо всех сил. 3/9 царство было основным местом, где проживала славянская мифология. Оно расположено восточнее Москвы. Изначально мифология проживала на исконно славянских землях, но ее оттуда выдавили. С севера ударили скандинавы, а с запада — христианство. Затем к дележке территории подключились и другие мифологии. Царство представляло из себя достаточно близко расположенные к друг другу города-крепости, между которыми было множество мелких поселений. Численность населения была неизвестна, держалась в секрете. Но вот кто именно проживал в городах, было известно. Почти все представители мифологии, что обладали хоть каким-то разумом. Почти, потому что находились и такие, кто отказывался от совместной жизни за стенами города. Те же водяные не желали покидать свои владения, а еще были боги. Богов у славян было на самом деле много, причем живых. Они не молились трупу, как некоторые. Основная масса богов жила не в 3/9, а в Ири, славянской вариации рая. Полубоги и многие сильные и видные личности тоже получали право жить в Ири. В основном обитатели местного рая не лезли в дела 3/9. Позволяли простым смертным жить как хочется. Это не могло не радовать. Не хотелось случайно наткнуться на какое-то божество и получить от него по ушам. Скорее всего, он бы дал так, что от головы только эти уши и остались бы. Город-крепость, к которой мы вышли, носил название Род, в честь верховного бога Пантеона. Был Род столичным городом, огромным на самом деле, размерами чуть ли не больше столицы демонов. Из примечательного было то, что город построили в глубоком кратере. Мог бы подумать, что от этого сильно страдает обороноспособность поселения, если бы не увидел барьер над городом. Такую конструкцию так просто не пробьешь и хитростью не пройдешь. При этом у барьера над городом были просто чудовищные паразитные потери. Магия от него хлестала во все стороны только так, заставляя волосы вставать дыбом. Это, кстати, вызвало интересный эффект. Небольшая часть породы летала вокруг города. Причем она была заселена. То есть у рода имелись улицы не только на земле, но и на небесах. Запитывался этот чудовищно неэффективный барьер от каких-то мельниц, что как-то могли генерировать волшебную энергию, расположенных вокруг кратера. Чем-то похож на Агарис, потрясено выдал кто-то из моих фигур, когда мы любовались родом. У демонов имелся свой летающий город, о нем сейчас и вспомнили. Разве, по-моему, совершено два разных города, род на земле, в кратере. У него лишь несколько улиц, что кружат вокруг города. Агарис полностью на глыбе, что парит в воздухе. Здания вроде тянутся вверх, в Агарис почти везде низкие постройки. Лишь что-то важное может уходить далеко в небо. Как тот же стадион для игр, вспомнил я Агарис и сравнил его с родом. План по скрытому проникновению в город провалился с треском, даже не успев начаться. Нам было банально не по силам пройти этот барьер. Даже с шумом не получилось бы его пробить, поэтому мы прошли через главные врата, как самые обычные туристы, заплатив на воротах стражи несколько золотых монет, обязательный взнос с приезжих. К слову, стража была удивлена, что за вход мы заплатили. Врал черт, выглядим мы нормально в традиционных одеяниях, очень похожи на местных. Постепенно мифология пыталась сделать из города-крепости еще и курорт. Получалось так себе, добираться было сложно. Местные просто искали дополнительный способ заработка. Те же войны уже давно не велись, поэтому как в старые времена обогатить карманы завоевательными походами не получилось бы. Банально некого уже завоевывать. Все земли строго поделены между собой. Конечно, можно полезть на малую мифологию, но шанс получить по зубам столь велик от объединенного войска, что оно того не стоит. И даже если победить это самое войско, ударом в спину славян банально добьют скандинавы. Вот и нашли они способ хоть и немного, но пополнить отощавший кошелек туризмом. Дощипали тех, кто сам под удар лез. Из-за дураков, что сами и полезли первыми, никто объединенные войска собирать не будет. На входе стража нанесла нам магическое тату, что позволило бы, если что, отследить наше передвижение по городу, но оно, хех, каким-то чудесным способом перебросилось через некоторое время на бродячих кошек. И почему-то это произошло ровно в тот момент, когда я понял, что хоть снаружи пройти барьер города и оказаться внутри нельзя, но зато обратное вполне возможно. Мы приступили к изучению рода. Это напоминало скорее не какую-то шпионскую историю, а банальную экскурсию школьников. Мы ведь тут были под видом туристов, поэтому и вели себя так же, то есть веселились. Тем более зачем напрягаться, что-то выискивать, когда интересная информация и с тобой готов поделиться первый попавшийся гид. Например, он поведает тебе о том, где именно выращивают молодильные яблоки. Примечание к части. Такс, не забываем про альбом, а еще про платформу на букву П, в которой выкладываются черновые варианты глав. Ссылка есть в профиле. Спасибо, что читаете. Молодильные яблоки. Часть 2. Несколько дней спустя мне уже было известно, где растут яблоки, кем и как они охраняются. Вначале пришлось подкупить нашего гида, который, сильно нервничая, и рассказал про один сад, что охранялся будто дворец царя. Несложно было догадаться, что именно там росло. Затем один из стражников сада у себя дома поскользнулся и несколько раз ударился лбом об стол, сам. И в этот момент в его голове почему-то всплыла информация об охранных заклинаниях, что размещены в саду с яблоками и постах стражи. Но что-то пошло не так. В день, когда мы планировали проникнуть в сад и выкрасть пару яблок, город зашумел. Сильно так зашумел. И причину беспокойства обычного народа узнать не удалось. Еще возросло число стражи на улице города. Буквально каждый третий встреченный нами прохожий был стражником. Я не думал, что это было связано с побитым нами ранее охранником сада. У него дома было обставлено все так, будто он вернулся к тому моменту, когда некий домушник потрошил заначки и выворачивал карманы всей одежды, пытаясь найти хоть что-то ценное. Возможно, о будущем набеге на сад узнали с помощью предсказателей. Они в этом мире существовали, но были не очень точными, да еще редко встречались. Но мифология вполне могла выделить парочку, чтобы приглядеть за тем местом, где выращивается аналог слез Феникса. Причем ничем не уступающий. Это было известно от стражника, что случайно подслушал разговор двух ученых. Был, кстати, у молодильных яблок один недостаток. Сада, который занимал площадь как несколько футбольных поля, можно было за год собрать одну небольшую корзину этих яблок, спасало мифологию то, что в каждом городе-крепости был свой сад. Все изменения мы застали в обед, на центральной площади города, где был установлен фонтан. К нему мы шли целенаправленно, хотели в последний раз насладиться прогулкой по роду, бросить в фонтан монетку и попрощаться со славянской мифологией, ведь уже сегодня ночью планировалась кража яблок. После нам нужно было спешно покинуть город, и желательно очень долго в нем не появляться, но у кого-то на нас были другие планы. Некоторые из местных торговцев, которые явно что-то понимали, уже позакрывали свои лавочки, да и обычных прохожих становилось постепенно все меньше и меньше. Бряцание кольчуги и топот множества ног совпал с тем моментом, когда я собирался последовать примеру местных жителей и сказать, что нам лучше направиться обратно в отель и переждать странные волнения в городе в своих номерах, но сделать этого все же не успел. Нас окружили. Фонтан, где мы и сидели, был оцеплен стражей. Стражников вроде было легко опознать, только они ходят в кольчуге со шлемом и с небольшими щитами и мечами в своих руках. «Это за нами?» – спросил Гаспер, прячась за моей спиной. Я оглядел толпу стражи, задумчиво пожевывая пирожок с вишней. «Да не-е-е», – протянул я, махнув рукой. «Обознались. Мы же простые туристы. Ринджи Гримари, наследник демонического столпа Гримари из библейской фракции. Я требую вернуть мою подругу сейчас же в целости и сохранности, и тогда тебя будут убивать не так уж и больно», – проревел женский голос, переполненный злобой. И что самое поганое, злоба-то это была действительно направлена на меня. «Тоска, Валерий, у вас были друзья в славянской мифологии?» Решил я на всякий случай уточнить этот момент у девушек. Остальные точно не контактировали с кем-то из славян. К сожалению, я получить отрицательный ответ, и это значило, что так просто выбраться из сложившейся ситуации не выйдет. «С чего ты вообще решила, что это именно я замешан в каких-то делах с твоей подругой?» Спросил у девушки, что вышла из задних рядов стражи. Была она крупной, не только высокой, но и мускулистой, носила короткие русые волосы, выделялась еще непропорционально широким подбородком, который можно было бы назвать мечтой бодибилдера, и взглядом, да в глазах девушки прямо сияли молнии. Даже Атакина не так сильно чувствовался этот природный элемент, как от русоволосой. Была она в платье с пышной юбкой, но я не обманывался, ей было в нем очень удобно двигаться, оно девушке совершенно не мешало. «Ты смеешься?» Скрип зубов девушки слышался даже с моего места. На мою подругу напала группа демонов, предводителем которой был Лаволосый, что представился в начале битвы как Ринджи Гримари, а затем перебил почти всю охрану и куда-то утащил ее. «И ты еще смеешь спрашивать меня о таком?» Небо над нами заволокло темнейшими тучами. Вскоре подул сильный ветер и послышался гром. Пахло подставой и проблемами, крупными проблемами. Надо было действовать быстрее, а не заниматься экскурсиями по городу. «Царевна, прошу, не гневайтесь», — к девушке вышел один из стражников, что сразу же поклонился. «Возьмите свою силу под контроль, или можете причинить неприятности жителям рода». Девушка выдохнула и слегка успокоилась. Я же наоборот напрягся. Из известных мне фактов выходило, что в нынешнюю эпоху царевнами и царевичами называли отпрысков богов, а боги – это сила, с которой на моем текущем уровне следует считаться. Тем более у богини передо мной был крупный отряд поддержки. Я незаметно подал сигнал, что нам следует вырваться из окружения, а потом быстро покинуть род. Большая часть отряда тихо перестроилась. Киба, Тоска, Широн и Амай оказались впереди всей группы и выстроились полукругом, как бойцы ближнего боя. Остальные либо выполняли роль поддержки, либо были магами, то есть теми, кому лучше действовать на расстоянии, поэтому расположись в центре построения. Царевна хоть и успокоилась, но уровень направленной в нашу сторону агрессии был высок. Причем миролюбием не отличалась и стража. О переговорах можно только мечтать, миром разойтись не получится. Слов о том, что меня подставили, тут даже никто слушать не будет. «Гаспер, начинаем», — тихо обратился я к своей фигуре. Жаль, что противник с самого начала развернул барьер, что мешал телепортации. Даже тьма на этот раз была бессильна. Чувствовался в барьере какой-то свет, странный, но все же свет. После слов Ринджи Гаспер сразу же изменился, расправил плечи и поднял свой взгляд с земли. Его глаза, будто он какой-то хищник, быстро осмотрели противников вокруг. А Май казалось, что Гаспер сейчас просто рассуждал, С какой именно добычи следует начать? Многие воины замерли и больше не двигались. У Гаспера на лбу выступили капельки пота. Сразу же после этого, пока противник не успел понять, что с бойцами первой линии что-то не так, они расправили крылья и взлетели. Амай летала плохо, поэтому ее одновременно несли Ринджи и Акина-сан. Она услышала какой-то свист. Вскоре прямо перед их группой зависло десяток стрел. У нее не было зоркого зрения, но даже так ей было под силу разглядеть стражников уже на крышах зданий. Только вместо привычного меча и щита они были укомплектованы луком и колчаном стрел. Новый залп должен был вот-вот произойти, но всю площадь накрыл туман, что испускала Валери. Их группа быстро сменила высоту, и все стрелы пролетели под ними. Но так просто покинуть центральную площадь города им не дали. Раздался какой-то злобный рык, что не мог принадлежать человеку. Снизу туман пронзила ветвистая молния. Амай ощутила боль, ужасную боль. Она буквально затопила ее сознание. Молнии Акина-сан были в разы слабее. Хоть она даже использовала однажды на ней легкую святую молнию, чтобы показать, что это вообще такое. И даже она не причинила столько боли Амай. Она сорвалась. Ее руки были не способны держаться за Ринджи и Акина-сан. Сами они ее тоже не удержали. Молния с тела Амай перескочила на них, причиняя сильный дискомфорт. Все вдруг так замедлилось. Амай чувствовала, что она падает. Все отдаляется от основной группы, которая большей частью была еще в небе. Она стала безумно болтать руками и ногами, словно сейчас просто тонула, и это ей каким-то способом должно было помочь всплыть на поверхность. До земли оставался метр, как из ее легких выбило весь воздух. В самый последний момент Ринджи смог схватить ее. На другой его руке болтался Киба, чье лицо говорило, что он тоже был совсем недавно оглушен молнией. Поднатужившись, Ринджи попытался взлететь сразу с ними двумя и даже поднялся на метр ввысь, как сильный порыв ветра все же сбил их на землю, заставив прокатиться по ней. Туман из-за ветра тоже исчез. Совсем недалеко от их тройки, приподнявшись примерно на 5-10 сантиметров над землей, парила та, кого местные называли царевной. По ее телу бежали молнии синего цвета, совсем такие же на вид, какими их недавно ударили. «Ты никуда не уйдешь, пока не расскажешь, демон, где держишь мою подругу?» — прошипела девушка, злобно глядя на Ринджи. Ее господин приподнялся с земли и отряхнул свою одежду. «Может, мы договоримся?» — с надеждой прозвучал его голос. «Конечно», — мигом ответила девушка, а затем пустила в него молнию с рук. «А это чтобы ты был сговорчивее». Отскок в сторону, и Ринджи пропускают молнию рядом с собой. Царевна посылает новую, которая была в разы быстрее прежней. Причем она была непростой. Сколько бы ни уходил от нее Ринджи, молния продолжала его преследовать. Она уже должна была коснуться его, но между ее господином и молнией возник меч, что впитал в себя разряд и осыпался черным пеплом. Ринджи — это был меч, заточенный на поглощение молний — решил предупредить Киба своего короля. «Я и без тебя знаю, что противница сильна, Юта», — устало произнес Ринджи после гонок с молнией. Между тем их начали окружать незастывшие от механизма Гаспера стражники. Но такими они были недолго. Гаспер доделал свою работу. Их противница словно учуяла, кто именно заморозил стражников. Ветвистая молния сорвалась с ее рук в сторону товарища Амай. В нее полетела желтая, пущенная Акина-сан, и сам Гаспер не стоял столбом. Распавшись на множество летучих мышей, он пытался избежать удара, но все было напрасно. Силы ответной атаки Акина-сан было недостаточно, чтобы обезвредить разряд противника. Молния врага все же достигла летучих мышей, и вскоре Гаспер, что вновь собрался в привычную форму, полетел без сознания вниз. Его еще в воздухе подхватила Валери. Ринджи немедля сразу же пустил в противницу сферу силы разрушения, но она отбила ее голой рукой, простым ленивым взмахом. Но он от этого только усмехнулся, и Амай вскоре поняла почему. Ее господин дал шанс своей атакой ударить другим членам группы. Позади царевны появилась Широн, и Чан мощным ударом ноги в спину запустила ее вперед. Возле нее тут же оказались Киба и Тоска, что держали в руках одинаковые мечи. Синхронный выпад, и мечи с треском разбиваются об противницу. Царевна не получила никаких травм, но было видно, что ей все равно неприятно. Она решила отомстить своим обидчикам. Скрестив руки перед собой, девушка следующим молниеносным движением ударила дуэт мечников в грудь. Те, получив удар, а потом еще разряд, отлетели от нее. Новая сфера сил разрушения попала прямо в лицо противницы, зля ее этим и смещая внимание с Кибой Тоскана Ринджи, за что она сразу же поплатилась. Новый удар со спины от Широны Чан не заставил себя ждать. Атака приподняла девушку в небо, где ее ударила толстая желтая молния. Царевна после этого с большой скоростью упала на землю, где образовала своим телом кратер. Амай хотела уже с облегчением выдохнуть, как за край кратера схватились и противница медленно начала подниматься на ноги. «Я дочь бога-громовержца. Вы считаете, что молнией можете одолеть меня? Во мне течет кровь Перуна». С последними словами богини Вакина-сан, что держалась все еще в небе, ударила молния, внезапно появившаяся из-за туч. «А-а-а!» — крик боли разнеся Атакина-сан. Она упала на землю. Ринджи тут же подскочил к ней и стал проверять состояние. Нахмурившись, он влил в нее пузырек слез Феникса. Но она даже после этого не поднялась на ноги. Акина-сан все еще находилась без сознания. «Валерий Амай, защищайте раненых». Она наконец получила приказ и теперь могла принести хоть какую-то пользу. «Да», — раздался сдвоенный крик от нее, что уже бежала к Акина-сан, и Валерий, которая присматривала за Гаспером без какого-либо приказа. Амай хотела помочь, очень сильно желала, но не могла. Ей сказали, что в битве с сильными противниками она будет только мешаться. Такие сражения были пока что не ее уровнем. Она максимум могла себя усилить 6 раз, достигая показателей Широны Чан, но такая сила в ее теле продержалась бы недолго. Был велик шанс, что механизм из-за слабости тела сделает перезагрузку и отменит все усиления. «Ты можешь помочь Гримари». Амай вдруг услышала голос Драйга у себя в голове. В этот момент Ринджи вновь кинул сферу силы разрушения, чтобы отвлечь противницу, но в третий раз она на один и тот же трюк не попалась. Девушка пропустила атаку и, развернувшись, поймала летящий в нее кулак. Широны Чан зашипела от боли, когда ее кулак с силой сжали. Хорошо, что богиня больше ничего не успела сделать. Ее хватка ослабла, когда она получила в спину копьем, которое словно состояло из ужасной тьмы. «Ну как, Драйк?» – спросила вслух Амай. «Сила механизма зависит от владельца. Возжелай помощь своим друзьям, и тогда механизм даст тебе такой шанс». Когда Широны Чан отскочила, богиню накрыла волна пламени от Рейвилсан. Точно, она же демон из столпа Феникс, а они повелители пламени. Но атака не оправдала возложенные ожидания. Послышался треск молнии, и в следующую секунду она пронзила Рейвилсан прямо через ее пламя. Феникс сразу же упала на колени, схватившись за живот. «Ты еще жива, а я со злости хорошо вложилась в этот удар». Рейвилсан встала на шатающиеся ноги. Пламя объяло ее живот и спину. «Феникса так просто не убить», — выкрикнула она, отправляя в противницу новую волну пламени, а затем сразу же отскочила в сторону, чтобы не попасть под удар ответной атаки. Вместе с Рейвилсан богиню ударил Ринджи. Он тоже использовал огонь. Их совместная атака была столь мощной, что произошел взрыв. Через несколько секунд Амай увидела, что богиня получила рану. Ее руки, которыми она прикрылась, были обожжены. Не успела Амай выкрикнуть победный клич, чтобы поддержать отряд хотя бы так, как от богини устремились несколько молний, и одна из них сбила с ног тоска, что вместе с Кибо неслись на противницу. На этот раз меч не разлетелся от удара в богиню, потому что просто не достал ее. Клинок Юта был заблокирован секирой, что каким-то чудом появилось в руках противницы. «Механизм», — опешил Юта. «Да, моя мать, самый обычный чело», — речь была прервана новой сферой разрушения. Пока противница была дезориентирована, Кибо прошел в бок. Струйка крови появилась на животе девушки. «Тебя нужно не рубить, а резать легкими касаниями. Меч ломается от ударов по тебе, но так у меня есть шанс нанести вред», — произнес Юта, нанося еще один неглубокий порез, но уже на другой бок. Новый выпад Кибо закончился тем, что ему чуть не отсекли голову. Секиру противницы между своими ладонями заблокировала Широны Чан. Юта в это время вновь атаковал. Новая рана появилась на лице девушки. Ему удалось почти что лишить ее зрения. «Достал, сопляк!» — прорычала она и ударила секирой в землю. Земля вздрогнула и разорвалась изнутри. Кибо и Широны Чан отлетели назад. Секира богини почти перерубила валяющуюся на земле Широны Чан, как она внезапно исчезла. «Рокировка!» — выкрикнул Ринджи, стоя на месте, где мгновение назад валялась беловолосая девочка. И сразу же после этого богиню с головы до ног покрыла сила разрушения, что была выпущена господином Амай. Все, что было позади богини, буквально испарялось. Конусообразный участок земли длинной в 10 метров исчез, но богиня устояла на своих ногах. Секира в ее руке была покрыта сетью трещин, Но со своей задачей она справилась. Прикрыла голову своей хозяйки. «Неплохо!» — выкрикнула противница, что истекала кровью, и, схватив Ринджи за одежду, притянула его к себе, а затем нанесла удар своим лбом об его нос. Хруст, и Ринджи делает несколько шагов назад, зажимая свой нос, и тут же получает новый удар, куда страшнее прежнего. Секира режет его тело от плеча до бедра, выплескивается алая жидкость. Ее господин падает на землю с широко раскрытыми глазами, словно сам не веря, что он подставился под атаку, что удар попал по нему. Рэйвилл-сан не дает нанести добивающий удар. Мощная струя пламени буквально сносит богиню, хоть и не наносит никакого вреда. Феникс появляется возле Ринджи, приподнимает его голову и торопливо заставляет выпить слезы. Руки Рэйвилл-сан дрожат, поэтому жидкость не всегда льется куда надо. После первого флакона следует сразу второй, который она проливает на саму рану на груди Ринджи. Ринджи издает какой-то хрип и в следующее мгновение из положения лежа толкает Рэйвилл-сан в сторону. Секира богини пролетает в сантиметрах от ее головы. Киба, Широн и Чан и Рэйвилл-сан встали возле Ринджи, и они все вчетвером недобро смотрели на богиню. Кто-то вытирал кровь, кто-то пытался отдышаться, другой демон разминал травмированное плечо. Все готовились к новому раунду. В это время Амайя и Валерий оттащили всех бессознательных в одну кучку. «Вы проиграли», — произнесла царевна, оскалившись. «Я слышу, как сердца моих людей вновь начинают стучать, как они вздыхают во все легкие». И в подтверждение слов противницы к Амайи понесся один из стражников. Он хотел ее рубануть своим мечом, но Амайя была наготове. Максимальное количество усилений было давно набрано, поэтому стражник получил удар. Мощный щит, которым он успел прикрыться в самый последний момент, раскололся на мелкие щепки, а сам воин улетел далеко в сторону. Амай в одном ударе выместила все свои чувства, которые возникли от того, что сейчас она не способна помочь своим друзьям. В битве с богиней она была бы просто балластом, не способным нанести серьезные повреждения. Балластом, которого требовалось просто прикрывать. «Займитесь стражей», — сказал Ринджи фигурам, что прикрывали его сейчас. «Битву с ней я завершу сам». Но, хотела что-то возразить Рэйвилл-сан, но Ринджи ее перебил. «Рэйвилл, я твой король, поэтому подчинись моему слову. Не умирай», — буркнула Рэйвилл-сан и отошла в сторону, отправляя огненные шары в очнувшихся стражников. Ее примеру последовали и Киба с Широн и Чан. Амай начала переживать за Ринджи еще сильнее. Раньше они дрались с богиней целой командой, а теперь он будет лишь один. «Ты способна ему помочь, Амай. Просто захоти это сделать. Я хочу всем сердцем, Драйк», — прикрикнула от злости на саму себя Амай. Ее не устраивала собственная слабость. Только 6 усилений. Это чудовищно мало. Плюс полное неумение драться. И даже так эти усиления могут слететь сразу же после первого удара, как было со стражником, которого она недавно отправила в полет. Если с ними все будет в порядке, если они выживут, Амай обещает самой себе, что будет усердно заниматься, становиться сильнее. Больше никаких послаблений. Эволюция механизма. Да, это она. Драйк вдруг закричал внутри нее, а затем глаза Амай ослепил яркий свет, что исходило из перчатки. Через мгновение на ее руке была уже полноценная стальная рукавица красного цвета, а в голову Амай пришли знания от механизма, что она теперь может сделать. Она больше не была балластом в их группе. «Я могу передать вам силу, господин Ринджи», — сразу же крикнула Амай. «Максимально возможное усиление». Поняв, что имеет в виду Амай, крикнул Ринджи, лишь чудом уходя от лезвия секиры. «Ее господин лучший», — разобрался в словах Амай сразу же все без каких-либо дополнительных объяснений. «Да», — и потянулись долгие секунды. Ринджи за это время успел получить несколько порезов, а богиня при этом лишь перевела дух, ведь на нее теперь не нападали со всех сторон. «Готово». Амай хотела броситься к Ринджи, но тот сам через пару секунд подскочил к ней, дезориентируя богиню перед этим хлопком по ушам. Она коснулась своим механизмом спины Ринджи, и набранная сила из нее сразу же перетекла в него. Аура Ринджи сразу же стала мощнее. Его силы заметно возросли. «Пора с тобой кончать. Позор. Моя группа проигрывала одному разумному все это время. Даже не полноценному богу, как я считал до появления механизма, а полубогу. Позор лично для меня. Вины ребят в этом нет. Это не их амбиции столь высоки, что они нацелились стать богом. Пустые слова, которые не подкреплены действиями, лишь пыль. Они ничего не стоят. Я не хочу быть пустословом. Поэтому порву эту полубогиню и докажу сам себе, что имею права на высокие амбиции, имею право стать богом. Ну же, давай, чего ты ждешь? Вытерла дочь Перуна кровь с рассеченной брови и стала меня подзывать к себе. Она желала подловить меня на ошибке, рассердить, чтобы я перестал думать головой. У нее почти получилось. Эта же девка тебя как-то усилила? Покажи, чего стоишь. Ты ранила сегодня многих из моих верных фигур. Кого-то чуть даже не убила. Ты пожалеешь. На одну полубогиню у славянской мифологии станет сегодня меньше, а чуть позже к тебе добавится еще и твоя подружка. Но в эту игру можно было играть вдвоем. Богиню точно вывели мои слова из себя. По ее телу пробежали молнии. Давай, девочка, нападай. Этот демон тебе покажет, что такое сила. Мы сорвались с места практически одновременно. Ее секира восстановила повреждения. По ней начали бежать молнии, которые время от времени срывались в сторону, испепеляя все, к чему прикасались. Мои руки покрылись силой разрушения, очень концентрированной. Такого уровня я еще ни разу не достигал. Мой кулак и ее секира встретились. Мы стали пытаться пересилить друг друга. Запахло горелым мясом. Левая рука, что и столкнулась с секирой, получала удары молнии один за другим. В некоторых местах сила разрушения была развеяна молнией противницы. Моя рука постепенно начала обугливаться, но она проиграла. Проиграла потому, что сконцентрировала все свое внимание только на одной руке, совершенно забывая про другую. Джеб прямо в челюсти богиня делает несколько шагов назад, отпуская свою секиру к земле. Но я ей не даю прийти в себя. Серия мощных взрывных ударов в лицо. Они один за другим посыпались на нее. Противница явно не ожидала от меня такой силы, она не могла представить, насколько Амай меня усилит, переоценила себя, и проиграла. Финальный хук, выполненный из всех оставшихся сил, вырубает ее, сила разрушения пропадет из моих рук. Я чувствую навалившуюся усталость, в глазах становится темно, но я не даю себе упасть без сознания рядом. Вместо этого поднимаю за волосы богиню и зажигаю на другой руке сферу разрушения. Прекратить. Мой крик слышен на всю площадь. Вначале лишь единицы стражи, что теснило мои фигуры, оборачиваются на него, но потом все больше и больше людей останавливают поединок. Вы снимаете антителепортационные барьеры, мы уходим. Если вы этого не сделаете, то, я поднес руку со сферой разрушения к лицу богини, у вас на одну царевну станет меньше. Барьер был снят. Рывил с помощью Валерии телепортировала всю группу прочь. Причем сразу из города. Местные сняли даже основной барьер, что был над родом. После нее уже ушел я. Стража явно хотела меня подловить, когда я выпустил богиню из рук, но не смогла. Никто не ожидал, что моя телепортация гораздо быстрее, чем привычная им. Я печально вздохнул. Драки бы не было, если среди славянской фракции хорошо различали цвета. Похититель был рыжим. Его волосы были той же длины, что у меня, но он был рыжим. Не алым, а чертовым рыжим. Около 200 демонов собралось на одной поляне. Эта толпа поджидала Марену, славянскую богиню зимы, мороза, смерти и ночи. Иногда ей молились еще и волшебники. Должна она была прийти к демонам из-за внучки, что сейчас связанная лежала прямо по центру поляны. Вроде, единственная живая родственница, и любимая к тому же. Ходили слухи, что она со своей внучки сдувает пылинки еще хлеще, чем Гримари когда-то с меня. Нацелились демоны на нее из-за того, что Марена не так давно поссорилась с верховными богами своей фракции и теперь была под своеобразным домашним арестом. Не могла приходить в мир людей в полной силе, имела право посылать сюда только астральную проекцию. Если бы не это, то я уверен, что демоны не посмели бы брать в заложники ее внучку. А внучке богини я мог сказать только то, что она слаба, точно является полубогом. Настоящие боги, даже сдерживая их силу тысячи печатей, не могут быть столь слабы. Марена неожиданно возникла около поляны, просто взяла и появилась. Посмотрев на нее, сразу можно было сказать, что она не принадлежит людскому роду. Похожа на человека, но им не является. Слишком красиво, но красота эта была необычной, потусторонней. Бледно-белоснежная кожа и чернейшие волосы, что я видел за все свои жизни, а взгляд создавалось впечатление, что ты смотришь в какой-то провал тьмы, будто эти глаза портал в другое измерение. Несла она в своей руке кубок, от которого все время шла алая жидкость, точно не кровь, что-то другое. Из-за крови богов так просто цветы под ногами не вянут, и даже божественная кровь не несет в себя столько силы. Это я знаю, когда-то купался в этой крови. Я принесла то, «Что вы хотели?» – на всю поляну эхом раздался голос Марены. «Можете отпустить Марию и получите частичку моей божественности. Конечно, давай ее сюда», – потребовал кубок тот самый рыжий. «Не советую, богиня», – прохрипел я, выходя на поляну, опираясь на Амай. «К сожалению, большая часть моих фигур сейчас была не в боеспособном состоянии. У многих раны были слишком обширны, а некоторые просто сильно истощены. К сожалению, с тем же истощением слезы не помогают. И даже если бы это было так, то их у нас не осталось. Весь запас ушел, чтобы для нескольких членов моей группы это приключение не стало последним. Их серьезно ранили, когда я дрался с полубогом. Радовало то, что новой драки не намечается. Точнее, именно я не собираюсь драться. На всей поляне начерчены магические круги. Они не собираются отпускать твою внучку. Она и твоя сила им нужна для ритуала. И этот ритуал был мне очень знаком. Подражатель настолько хорошо изучил меня, что воплотил в жизнь мое старое заклинание. Ну, не совсем воплотил. Судя по тому, что я вижу у себя под ногами, произойдет взрыв, что не оставит леса на многие километры вокруг нас. Вероятно, он рассчитывал на другой результат. Заклинание под нами было чем-то похоже на мою темную передачу, с помощью которой я убил одного костлявого бога. Только работало оно наоборот. Не передавало что-то с заклинателя, а брало у жертвы. В условиях на магическом демоническом языке было прописано, что у девочки возьмут всю ее божественность. Но похоже, из-за того, что она слабачка, рыжему захотелось дополнительной божественности. Все внимание сразу же переключилось на меня. На лицах демонов возникло узнавание. Они начали перешептываться. Рыжий решил меня поприветствовать. «Это же сам Ринджи Гримари, мой вдохновитель. И ты сразу понял, что я тут собираюсь сделать». Другого от демона, что кричал о том, что станет новым богом, я не ожидал. «Выглядишь что-то помято. О, тебя же недавно избила девочка. Я слышал об этом. Ха-ха». Марена удостоила меня своим взглядом. Мы несколько секунд смотрели друг другу в глаза, а затем в руке ее проекции исчез кубок, что был божественностью. Это расстроило рыжего. «Эй, жизнь девочки уже для тебя ничего не значит?» — спросил он, грубо тряхнув заложницей. «Без кубка с твоей сутью бога она умрет. Ты этого желаешь? Я и раньше чувствовала фальшь в твоих обещаниях. Слова алого демона лишь убедили меня в своей правоте. И ты ее не убьешь, пока не получишь мою божественность. Ты из фракции старых владык?» — спросил я у рыжего и сразу же задал другой вопрос. «Почему ты использовал именно мое имя?» «Нет, наша группа больше не принадлежит фракции старых владык. Мы от них откололись», — поведал мне демон, покачав головой. «Твое имя, я же говорил, что именно ты меня вдохновил на то, что происходит сейчас здесь. Увидев тебя однажды по телевизору, я прозрел. Демонам не нужны старые владыки, им нужен новый бог. А имя я твое использовал просто из-за вредности. Хотел насолить Люциферу». Демон развел руки в стороны. «Что тут поделать? Сторона меняется, а привычки остаются». «Я все понял», — ответил и кивнул. «Присоединишься ко мне?» — вдруг спросил рыжий. «Мы тут сейчас будем воплощать твою мечту. Я стану богом». «Ладно, полубогом. Но это только начало. Если ты встанешь на одну сторону со мной, то рано или поздно тоже возвысишься. Ну, как тебе предложение?» Марена от слов демона рассмеялась. Смех ее был очень мелодичен. «Что смешного?» — нахмурился демон, глядя на богиню. «Помни, твоя внучка еще в моих руках. Алому демону не нужны подачки с твоей стороны. Он уже сделал шаг, чтобы встать со мной на одну ступень. Энергия веры насыщает его. Кто-то ему молится, и он аккумулирует эту веру, чтобы в один момент превратиться в полноценного бога». «Ясно. Значит, как минимум боги могут видеть те процессы, что протекают сейчас во мне. Надо быть с ними осторожней. Лишний раз лучше на глаза не попадаться». Амай, выпучив глаза, не сводила с меня взгляда. Ее рот приоткрылся, и она уже хотела начать задавать вопросы, как я прижал к ее губам палец. «Все потом, сейчас не время». Амай кивнула. «Интересного ты нашла себе хозяина, девочка», — произнес задумчиво Драйк. «Знаешь, я вновь привлек внимание демонов к своей персоне. Рыжий, я пришел вообще-то тебя наказать. Никто не имеет права осквернять мое доброе имя плохими поступками, кроме меня самого. За это следует наказание. Твоей смерти будет достаточно». Рыжий улыбнулся и обвел руками поляну. «Нас тут больше 200. Мы демоны столпов. У каждого из нас есть родовые особенности. А ты лишь с какой-то девчонкой, что бойцом не выглядит совсем. И все. Как ты собираешься нас наказывать?» Не зря ходил молва в подземном мире, что наследник Гримари сумасшедший. Ты явно потерял ощущение реальности. Забудь о моем предложении присоединиться ко мне. Сумасшедшие слуги мне не нужны. Я улыбнулся. Датхе импоссибле. Сиетхе инвисибле. Ров, ров. Фикхтхе повер. Никто не собирается с вами драться. Ты знал, что у славян есть свой дракон. Сильный, большой, с тремя головами, что изрыгают из пасти пламя, которое считают горячим даже фениксы. По щелчку моих пальцев активировался барьер Джутсу Шики, что замкнулся вокруг поляны. Я назвал его условия вслух. Ни один демон не покинет эту поляну, если не является членом моей группы. Сброс. Услышали демоны голос механизма, а потом многие километры вокруг накрыла аура валлийского дракона. Через несколько секунд солнце пропало с неба. Его загородила туша драконицы, что была очень сильно недовольна Драйгом. И Драйгох, вот ты где, Таучтхе ун Таучебле, Брякхе ун Брякабле, Ров, Ров, Фикхтхе повер, Блинк к рыжему, удар коленом в пах с пожеланиями повеселиться с драконом, и я вместе внучкой Марены перемещаюсь к Хёда, а потом и вовсе исчезаю с поляны. Примечание к части. Такс, на Марену можно посмотреть в альбоме. Она красивая, да, КХМ, а на платформе на букву П есть 11 черновых глав. Спасибо, что читаете. Второй шаг к Богу. Я с грустью смотрел на молодильные яблоки и пробирку живой воды, что плавали вместе со мной по воздуху, и время от времени печально вздыхал. Меня пыталась приободрить Рывил, но из-за ее касания я отлетел в сторону. Девушка не растерялась. Она подбежала ко мне и схватила за ногу, будто я какой-то воздушный шарик на ниточке. «Не переживай, Ринджи», — ласковым голосом произнесла Рывил. «Ха, хочешь, я раскрою тебе секрет слез Феникса? Покажу их производство, ее доверие ко мне слишком высоко, как и желание поднять мне настроение после провала с яблоками и живой водой. За такие знания убивают. Ведь сейчас Рывил мне предлагал рассказать одну из самых больших тайн ее семьи. Я ценю это, но влюбленность иногда может плохо влиять на сознание девушек. Да, нет, Рывил, я не хочу, чтобы ты плакала», — пробубнил я, обнимая свои колени и продолжая плавать в воздухе уже в такой позе. «Даже зная, что твои слезы вызваны не из-за грусти, я не хочу их видеть, ты знаешь», — удивленно выпалила она, а затем резко изменилась в лице, стала самодовольной. Хотя другого от моего жениха и не ожидалось, ведь он тот разумный, который встал на путь Бога. Фу-фу-фу. Секрет слез Феникса — один из большого числа тех вещей, что я вспомнил благодаря просмотру своей памяти. Столб Феникс поступил гениально с названием своей продукции. Честно говоря, мне бы в голову не пришло, что ради производства слез Феникса нужны слезы члена столпа Феникс. Думал, что это просто броское название, но нет. Слезы – один из основных компонентов, что применяются для получения флакончика с чудесным исцеляющим средством. ХМ, а ведь слезы Феникса соленые на вкус. Даже если и мог, я опять же не стал бы прививать себе исцеляющую способность слез Феникса. Она была бы похожа на бессмертие Фениксов, только без дополнительных спецэффектов в виде пламени на месте ранения. Слезы восстанавливали прежде всего тело. Мне нужно комплексное средство исцеления, что воздействует сразу на тело и душу. За спасение своей внучки Марена дала возможность выбрать мне любую награду. Я, долго не думая, сказал, что хочу молодильные яблоки и немного живой воды. По взгляду Марены, который словно спрашивал, уверен ли я в своем выборе, ощутил подвох, который меня вскоре настигнет. После моего заторможенного кивка в руках Марены появились запрошенные мной предметы. Только взять я их не смог. Мне даже коснуться к ним было нереально. Яблоки и вода оказались освещенными. И не искусственным путем. Это было их природное свойство. Лечебные возможности яблок и воды работали на этой самой страной святости и нереально большом количестве жизненной силы, что в них есть. Марена поведала, что сейчас я яблоки и воду могу использовать только в качестве средства пытки. Мол, раньше так и делали, когда надо было срочно выбить информацию у кого-то черта или заморского демона. Достаточно было одной капли живой воды, чтобы обеспечить мучительную боль созданию, что не переносит свет. Капля бы прожигала его, но при этом из-за большого количества жизненной энергии в ней, разумный бы регенерировал. Представил, жуткая пытка, а славяне еще те затейники. Ни за что не дамся им в руки, если вдруг буду конфликтовать с ними. Мое имя, кстати, было очищено. Все заинтересованные лица узнали, что похитил внучку Марены не я, а другой демон. Моя же персона, что вообще случайно оказалась в роде, наоборот помогла ее спасти. За такой подвиг хотели обратиться в подземный мир и поблагодарить на официальном уровне, но я изобразил из себя скромного героя, который не нуждается в лишней славе. Не хотелось мне по возвращении в Куа получить новое наказание за то, что я нарушил прошлое, покинув город. «Да, господин Ринджи почти бог», — с фанатичным блеском в глазах произнесла Амай. «Надо будет поставить в вашу честь алтарь в своей комнате и молиться. Если я буду это делать, то можно мне гарем красавцев, о том, что я каким-то образом коплю в себе энергию веры, чтобы когда-то стать богом, теперь было известно всей группе». Амай разболтала, но у большинства ее членов была такая реакция, будто они услышали рядовую новость. Мол, это же Ринджи, который постоянно говорил про становление богом, бывает. Но от четверых из них я начал получать приток веры, которого раньше не было. Самый малый был Уривил, следом по насыщению меня верой шла Акина, после нее Амай, которая этой самой верой фонтанировала довольно много, и наконец Гаспер. Гаспер меня напугал. Он разом дал мне столько энергии веры, что таких объемов я еще не получал ни от кого больше. Остальные меня просто поздравили и пожелали успехов. Получилось довольно интересно, что наименее верующими в меня оказались бывшие церковники. Может, у них выработалась на религию аллергия? Из самобичевания меня выбил голос Марены. Богиня, сразу же после передачи ей похищенной внучки, предложила нам погостить у себя дома. Мы не стали отказывать ей. В тот момент нам надо было залезать раны в безопасном месте. Под своим домом она имела в виду целое измерение. Марена, как большинство других славянских богов, не жила в Ири. Ее местом обитания была Навь. Если Ири был раем, то Навь – это своеобразный подземный мир славянской мифологии. И мне тут нравилось гораздо больше. Если тот же род был довольно обычен для меня, не учитывая разнообразие рас, которых в нем живет, то Навь меня удивила. Казалось, что именно это измерение может носить название волшебного, а не тридевятое царство. Тут все было причудливым, сюрреалистичным, от местных видов иногда начинал жалобно скрипеть мозг, не понимая, что вообще перед ним. Это было связано с тем, что законы обычных людей и магии в этом измерении работали не совсем корректно. Казалось, что многое было вывернуто. А еще Навь прислушивалась к своим обитателям. Например, мой полет сейчас. Я плаваю в воздухе не с помощью своей магии или крыльев. Нет, я просто пожелал, чтобы измерение отменило для меня и моих вещей гравитацию и мое желание исполнилось. Конечно, измерение не будет бездумно воплощать все подряд. Тут нужна определенная сноровка и талант, чтобы тебя услышали. И конечно оно не станет делать чего-то безумного и сверхзатратного. Какие-то механизмы защиты от шаловливых ручек у него все же были. Такое удивительное свойство Навь получила из-за великого красного под боком. Он рядом с этим измерением очень часто пролетает и каждый раз случайно на него воздействует. Происходит это у дракона, наверное, даже неосознанно. Просто одно нахождение рядом с сильным мира сего может исказить линии судеб. Драйк тому подтверждение. Он привлекает внимание могущественных созданий к своему пользователю. Тоже как-то неосознанно. Как минимум клянется в этом. Когда начинает грустить будущий бог, аспект которого счастье, это заставляет напрячься многих, поведала Марена, словно вспоминая что-то. Алый демон, тебе с проявлением эмоций стоит быть осторожнее, когда станешь богом. Это может сказаться на верующих в тебя разумных. Некоторые из них, из числа глубоко верующих, возможно, тоже почувствуют сильную грусть, когда грустно станет тебе. Учту, богиня, ответил я, приземляясь на пол, а потом и преклоняясь перед ней. Благодарю за мудрость. Марена, несмотря на то, что являлась в глазах многих злым божеством, неожиданно была приятной личностью. Ей каким-то образом одним своим появлением удавалось вызвать прилив бодрости и радости. Она была из той самой категории разумных, которым ты хочешь сделать какое-то добро просто за то, что они есть. Был в ней некий шарм, и что-то мне кажется, что не все боги им обладают. Нужно запоминать, учиться, а затем и воплощать, в будущем точно пригодится. К слову, внучка Марены была ее полной противоположностью, дерзкой, высокомерной и тщеславной. Первым, что она сделала со мной, когда увидела после пробуждения, была пощечина за то, что я побил ее подругу. А дальше шли претензии к тому, что надо было спасать ее быстрее, а не пропадать где-то. Коль названный тобой самим дар тебе не подошел, я решила отблагодарить тебя иным путем. Марена элегантно поравнялась со мной, соединила ладони и протянула те мне. «Пей, алый демон, это чуть сократит твой путь до становления богом». В ладонях Марены была алая жидкость, уже знакомая мне божественность. Я поднял удивленный взгляд на Марену. «Это лишь капля моей силы. Любой бог может поделиться с другим таким количеством», — пояснила она мне. «В каком-то смысле сокращать свою божественность даже полезно, особенно старым богам. Так мы можем подстегнуть свои силы к развитию. Но не лучше одарить подобным собственную внучку?» Марена тяжело вздохнула. «Она уже полубогиня. Слабая, но полубогиня. Ей моя суть ничего не даст. Она вообще мало кому может преподнести что-то. Многие просто не выдерживают мощи бога и умирают. Лишь единицам удается ассимилировать чужую силу, поглотить ее». Марена мне доходчиво объяснила весь процесс отделения у богов их божественности. Это напоминало кровопускание или пиявок, которых некоторые ставят, чтобы очистить кровь, обновить ее. Процесс в целом полезный и нужный. Иногда боги опять же могут не просто впустую выбросить свою суть, а как бы заняться донорством. Частичку своей божественности боги могут отдать какому-то разумному, что способен ее выдержать и впитать в себя, или же делают с помощью нее артефакты. Второй способ используется куда чаще. Маловато разумных, что могут впитать даже малую частичку мощи бога, еще меньше тех, кому боги доверяют. Велик шанс того, что разумный, упиваясь возросшей силой, натворит дел, или даже пойдет против бога, что дал ему силу. Марена не видела во мне какого-то зла, ни одной заготовки под артефакт у нее сейчас не было. Поэтому она решила рискнуть и дать мне свою силу. Забавно, что так и так она в итоге оказалась в руках демона. Конечно, не такой уровень, что изначально запрашивал рыжий. Гораздо меньше. Большую часть Марена впитала обратно в себя, а ту, что не смогла, решила в итоге отдать мне. Она стала еще меньше, когда Марена профильтровала свою божественность. Просто она на минуточку является богиней смерти, а во мне отчетливо виден светлый образ, несмотря на всю демоничность. Что-то связанное с счастьем. Комбинация счастья и смерти даже звучит не очень. Не хотелось бы узнать, что она даст, когда я в итоге стану богом. Поэтому Марена дала мне испить своей сути, которая с помощью множества ритуалов стала нейтральной.